Эпилог. Ленивые волны тихо шелестели под желтоватым туманом, который восточный ветер по-прежнему сдерживал над морем, не давая заволакивать побережье своими ядовитыми парами. Александр Загорский с грустью смотрел на свежий крест, установленный на холме в память о погибших во взорванном бронетранспортере бойцах. Затем повернулся и устремил свой взор в Балтийское море. Сделал глубокий вдох. Пока еще нет яда, и можно так поступить. Говорят, что насыщенный йодом морской ветер полезен для тех, кто имел дело с радиацией. А он имел с ней дело. Пусть и недолгим был контакт с двумя урановыми цилиндрами, но все же контакт был. Странно как-то об этом переживать после того, как готов был взорвать атомную бомбу и себя вместе с ней. Загорский вздохнул и тут же пригнулся от внезапной затрещины. «Какого черта?» Он резко обернулся и увидел Тиграна. «Это еще за что?» «За то, что обманул меня, чертов придурок!» Зло проговорил Баграмян. «В каком смысле?» «В той трубе были пазы, через которые можно было извлечь урановые болванки. Но ты ее перевернул, чтобы мы подумали, будто они уже неизвлекаемы. Объясни мне, ненормальный, что в твоей башке вообще творится?» Александр отвернулся и снова уставился на море. «Я все правильно сделал. Я даже жалею, что не взорвал ее». «Это еще почему?» «Да потому что и бомба теперь цела, и лаборатория, и цех. И где-то у пятого форта закопаны еще заготовки бомб». «Но теперь все это в руках наших морпехов». «И что, Тигран? Кем бы ни был человек, хороший или плохой, такие вещи — это соблазн. Страшный соблазн могущества, власти и убийства. Истребление. Синдром указательного пальца. Если в твоей руке оружие и палец на спусковом крючке, то тебя обуревает желание этот крючок нажать. И ведь нажмешь рано или поздно. Надо было все взорвать. Зря я медлил». «Не зря, Саня. Надо жить. Я поговорю с Павлом Васильевичем. Он и сам склоняется к тому, что надо покончить с этим наследием раз и навсегда. Не волнуйся». Загорский повернулся, бросил на Баграмяна взгляд и, вздохнув, кивнул. «Надеюсь, брат. А где Рита?» «Раненых много. Не до нас ей сейчас». «Понятно. А что с пленными будет?» «Стечкин сказал, будем перевоспитывать. Убивать он никого не хочет. И так уже столько крови». «А скловены? Что с ними будет, Тигран?» «Да ничего. Мы постараемся особо в их жизнь не вмешиваться, но будем наблюдать за ними. Старости скажем, что теперь нет запрета на их обучение. Пусть учат языку, грамоте. Не они, так их дети. Надо, Саня, снова превратить их в людей. И надо самим в дикарей не превратиться. Нам надо снова заселить эту планету, в конце концов». «А что потом?» Александр пристально посмотрел ему в глаза. «Потом? Потом будем жить. Мы должны жить. Мирно жить. Обязаны».